Сирах, глава 41. О, смерть, как горько воспоминание о тебе для человека, который спокойно живет в своих владениях, для человека, который ничем не озабочен и во всем счастлив, и еще в силах принимать пищу. О, смерть! Отраден твой приговор для человека, нуждающегося и изнемогающего в силах, для престарелого и обремененного заботами обо всем, для не имеющего надежды и потерявшего терпения. Не бойся смертного приговора. Вспомни о предках твоих и потомках. Это приговор от Господа над всякою плотью. Итак, для чего ты отвращаешься от того, что благоугодно Всевышнему? 10 ли, 100 ли или 1000 лет? В аде нет исследования о времени жизни. Дети грешников бывают дети отвратительные и общаются с нечестивыми. Наследие детей грешников погибнет, и вместе с племенем их будет распространяться бесславие. Нечестивого отца будут укорять дети, потому что за него они терпят бесславие. Горе вам, люди нечестивые, которые оставили закон Бога Всевышнего. Когда вы рождаетесь, то рождаетесь на проклятие. А когда умираете, то получаете в удел свой проклятие. Все, что из земли, возвратится в землю, так нечестивые от проклятия в погибель. Плач людей бывает о телах их, но грешников и имя недоброе изгладится. Заботься об имени, ибо оно прибудет с тобою долей, нежели многие тысячи золота. Дням доброй жизни есть число, но доброе имя пребывает вовек. Соблюдайте, дети, наставления в мире, а сокрытая мудрость и сокровище невидимое, какая в них польза? Лучше человек, скрывающий свою глупость, нежели человек, скрывающий свою мудрость. Итак, стыдитесь того, о чем я скажу, ибо не всякую стыдливость хорошо соблюдать, и не все всеми одобряется поистине. Стыдитесь пред отцом и матерью блуда, пред начальником и властелином лжи, пред судьею и князем преступления, пред собранием и народом беззакония, пред товарищем и другом неправды, пред соседями кражи. Стыдитесь всего и пред истиною Бога и завета Его. Стыдись и облокачивания на стол, обмана при займе и отдаче. Стыдись молчания пред приветствующими, смотрения на распутную женщину, отвращения лица от родственника, отнятия доли и дара, помысла на замужнюю женщину, ухаживания за своей служанкой. И не подходи к постели ее. Пред друзьями стыдись слов укорительных, и после того, как ты дал, не попрекай. Повторение слухов и разглашение слов тайных, и будешь истинно стыдлив, и приобретешь благорасположение всякого человека.